Сказать по правде, Арина боялась. Больше сумасшедшего бабая она боялась того, что они могут найти еще один труп. Мобильный Ямахи молчал, и это было скверно. Это наводило на очень невеселые мысли. Наверное, не ее одну, коль уж Анук захотела сделать приличный крюк, чтобы встретиться с Ямахой лично. Наконец, машина, чихнув мотором, остановилась у длинного деревянного барака, когда-то давно выкрашенного в зеленый цвет, а сейчас почти полностью облезшего, побуревшего от времени. Барак был обнесен покосившимся дощатым заборчиком, за которым росли кусты сирени, высокие, как деревья, затеняющие узкие окна. В давние времена такие бараки строились на две семьи. Наверное, с тех пор ничего не изменилось, если судить по двум отдельным входам и другим, не сразу бросающимся в глаза деталям. Левое крыльцо было явно недавно отремонтировано, желтые балясины перил оказались покрыты лаком, на верхних ступеньках стояли два пластмассовых горшка с чахлыми кустиками герани – элемент декора. И вместо рассохшихся рам имелись новенькие стеклопакеты. Элемент роскоши, доказательство благополучия. А главное – детские одежки, болтающиеся на веревке. «Есть ли у Ямахи дети?» – Арина вопросительно посмотрела на Анук. «Нам туда». Та направилась к правому крыльцу с выломанными кое-где перилами и прогнившими ступеньками. Здесь вместо кадок с геранью стояли батареи пустых пивных бутылок и пол-литровая банка, приспособленная под пепельницу. На влажной земле виднелись следы от протекторов. Мотоциклетных, не автомобильных. Единственным новым объектом здесь был сарайчик. Или, скорее, гараж из белого кирпича с ярко-синими железными воротами и массивным замком. Ямаха не любила себя, жила в отвратительных условиях, но свой мотоцикл она обожала до такой степени, что даже построила ему веселый домик. Входная дверь была заперта, и, постояв немного в раздумьях, Анук направилась к гаражу, заглянула в узкое оконце. Арина тоже заглянула. В гараже царил идеальный порядок. На стеллаже вдоль одной из стен аккуратными рядами стояли жестяные банки и коробки. В деревянных ящиках лежали какие-то инструменты. У дальней стены поблескивали железными боками две канистры с бензином. Единственное, чего не было в этом маленьком техническом мирке – мотоцикла. Арина вздохнула с облегчением. Отсутствие мотоцикла показалось ей добрым знаком. «Это хорошо». Наверное, Анук подумала о том же. «Эй, а что вы там делаете? Чего вы осматриваете?» На левом крыльце стояла женщина неопределенного возраста. В руках она держала таз с выстиранным бельем. «А мы к вашей соседке». Арина бросила быстрый взгляд на Анук. «Как зовут Ямаху на самом деле?» Та в ответ чуть заметно пожала плечами. «К Сашке, что ли?» Женщина сошла с крыльца, поставила тазик на землю. «Она уехала, слава богу. Хоть немного от нее отдохнем. Сил же никаких нет терпеть все это. Дружки какие-то подозрительные ошиваются, каждый день мотоциклы под окнами ревут. А у меня ребятишки». Она кивнула на бельевую веревку с детскими вещичками. «Я уже и участковому жаловалась. Но тот говорит, что эти черти ничего противозаконного не делают. Культурно отдыхают. Вон как культурно. Все в пустых бутылках». «Разберемся», — сказала Анук каким-то особенным бюрократическим тоном. И женщина в халате радостно закивала. «Давно она уехала?» «Вчера утром». «А куда? Вы случайно не знаете?» «Знаю. Она об этом неделю мне твердила, все уши прожужжала. Укатила Сашка на их мотоциклетный слет куда-то под Владимир. Приехали за ней эти, в коже и клепках, которые по ночам культурно отдыхают. И она с ними того. Ускакала. На целую неделю. Вот какое мне счастье привалило». Анук с Ариной переглянулись. Ямаха уехала на байкерский слет на целую неделю. Да еще не одна, а с мужиками в коже и клепках. Очень хорошо. Просто замечательно. Значит, в ближайшую неделю бабай до нее не доберется. А за это время они обязательно что-нибудь придумают. Должны придумать. «Так вы с ней разберетесь? С Сашкой-то?» — спросила женщина, не скрывая злорадства. «Разберемся», — пообещала Анук, увлекая Арину прочь от барака. Марго, которая куда-то исчезла, материализовалась уже на заднем сиденье автомобиля и сказала деловито. «Я на всякий случай проверила дом, там никого, но засранка эта Ямаха страшная. Как можно жить в таком хлеву?» В ответ Арина лишь пожала плечами. Условия жизни Ямахи волновали ее сейчас. Меньше всего. «Куда теперь?» — спросила она Анук, прислушиваясь к недовольному вою своего голодного желудка. «Мне нужно кое-что проверить». Старая ведьма включила зажигание. «С этим я справлюсь сама. Все, что было в наших силах, мы сделали. Всех оставшихся в живых предупредили. Альбину и Софью полицейские уже нашли. Теперь они будут разбираться. Не думаю, что смогут связать эти два убийства, но, вероятно, сумеют выйти на след Бабая». «Они могут связать», — сказала Арина, вертя в руках мобильный. «Только не Альбину с Софьей, а Софью с Флорой». «Не понимаю». Анок посмотрела на нее удивленно. «Тело Флоры им не найти». «Я звонила в полицию, когда увидела Флору там, в цветнике. Я не знала, как поступить, и бросить ее там вот так тоже не могла. Помните, я вам рассказывала?» Анок молча кивнула. «Кто-то из полиции приезжал, кажется, участковый, но ничего не нашел. Тела уже не было. А теперь они нашли Софью, почти в том же самом месте». «С какого телефона ты звонила в полицию?» — спросила Анок после долгого молчания. Голос ее звучал совершенно спокойно, но Арина уже знала цену такому спокойствию. «С мобильного Марго». «Вот и еще одна ниточка». «Они решили, что смерть Марго произошла из-за несчастного случая. Я помню, Ксения сказала это на кладбище. А еще ей сообщил об этом Волков. Но говорить о Волкове совсем не обязательно». Анок закурила и только потом заговорила. «Значит, вот что мы имеем. Возле пансионатского пруда с интервалом в несколько дней нашли Марго и Альбину. Гадалка утонула сама, Альбине вспороли горло. А потом с мобильного Марго ты сообщила об убийстве Флоры. Бедняжку не нашли, но через день неподалеку от ее дома обнаружили мертвую Софью. Как считаешь, сколько им понадобится времени, чтобы понять, что все эти преступления связаны?» «Я думаю, немного». «Я тоже». Анук кивнула. «Очень скоро они узнают про наше собрание, если уже не узнали, и придут, чтобы задать нам вопросы». Все, как и предсказывала Соломия. Анук снова надолго замолчала. «Тебе ничего не грозит», — сказала Марго успокаивающе. «Ты никогда не была частью круга. Тебя с ними ничего не связывает. Ты сама по себе». «Уже нет», — Арина покачала головой. «Я, кажется, влипла». «У тебя какие-то проблемы с законом». Анук не спрашивала, а утверждала, и врать ей не было никакого смысла. «Меня подозревают в убийстве», — вот и сказала. И даже вроде бы стало легче. «Но ты не убивала». Снова утверждение, а не вопрос. «Нет». «Но доказать свою невиновность не можешь». «Нет. Единственное, что я смогла, это сменить документы». «Отпечатки пальцев так просто, к сожалению, не сменишь. И они есть в базе». «Да». «Тебе нужно уехать», — сказала, наконец, Анук. «Спрятаться и переждать». «Я устала прятаться». «Хочешь отдохнуть на нарах? Думаешь, там веселее? Послушай меня, девочка». Анук вздохнула, голос ее смягчился. «Я прожила долгую жизнь и кое-что в ней понимаю. Твое право верить в то, что полиция во всем разберется и накажет именно виновного. Подумай о другом. Все те, к кому приходил Бабай, мертвы. Тебя единственную он пока не убил. И не потому, что тебя охраняли мертвая ведьма и призрачный пес, а лишь потому, что он сам от чего-то решил оставить тебя в живых. Пока», — добавила Анук с нажимом. «Может быть, Бабай испугался? Как-то узнал, что я истинная?» Она и сама не верила. Просто выдвигала хоть какую-то версию. «Не льсти себе, девочка», — усмехнулась Анук. «Ты истинная, но не обученная. Ты не можешь управляться и с десятой частью доставшейся тебе силы». Арина вспомнила светящийся шар на своей ладони. Вспомнила другую руку. Черную, обугленную, лежащую в дорожной пыли. «Нет, она не беспомощная девочка. Она сможет себя защитить, если Бабай придет за ней еще раз». «И если он не убил тебя сразу», — продолжила Анук, — «значит, у него на тебя виды». «Какие?» «Не знаю, но тебе лучше затаиться. Хочешь, я спрячу тебя в надежном месте, пока все не закончится?» «А как оно вообще закончится? Вы знаете? Что станет с вами, с Марго, пока я буду отсиживаться в надежном месте?» «Что станет со мной, сказать не могу. Ни одна ведьма не может предвидеть свое будущее. А вот что случится с твоей мертвой подружкой, я знаю». «И что же?» Марго в нетерпении подалась вперед. В голосе ее послышалось нетерпение, и Арине показалось страх. Чего ей бояться? «Что случится?» Анук обернулась, посмотрела прямо на Марго, словно могла ее видеть. «Ты не просто неупокоенная душа. Ты неупокоенная ведьма. Знаешь, что это значит?» Марго замотала головой. Слишком энергично, слишком поспешно. Страх теперь был не только в ее голосе, но и во взгляде. «Как это?» — вместо Марго спросила Арина. «Иногда так бывает, что после смерти человек не может уйти, освободиться. Особенно после насильственной, страшной смерти. Или если его что-то держит в этом мире, и его душа мечется, мается, не может найти успокоения. Это простой человек. С ведьмами все иначе. Неупокоенная ведьма опасна. И если она не упокоится до срока... Анук замолчала, а потом вдруг спросила. «Марго, ты чувствуешь в себе перемены?» «Какие?» «Спроси у нее. Голос Марго дрогнул. Арина спросила. «Злость, раздражительность, потребность совершить что-нибудь плохое». «Нет! Скажи ей, со мной все в порядке». «С ней все в порядке», — послушно повторила Арина. «Не ври мне!» — крикнула Анук, и машина, на секунду потеряв управление, вильнула. «Я пугаю птиц! Швыряю в них вот этим!» Марго погладила Марусину черепушку. «Один раз я даже попала в кошку, нечаянно!» Она пугает птиц, бросается в них своей черепушкой. Один раз Марго попала в кошку. Эти слова казались смешными, но Арине отчего-то было совсем не смешно. «И что стало с кошкой?» — спросила Анук. «Ничего, она зашипела и убежала». «Тебе стало в этот момент легче? Злость прошла?» «Вообще-то я очень люблю кошек, я их никогда раньше...» «Злость прошла?» — повторила Анук требовательно. «Да». «Надолго?» «Не знаю». Марго смотрела только на Арину. Как-то умоляюще смотрела, словно надеялась, что та ее защитит. «Время для меня сейчас понятие относительное». «А как насчет людей?» Анук снова обернулась. Машина опять вильнула. «Не было ли у тебя желания напугать человека? Сделать ему что-нибудь плохое?» «Никогда!» — сказала Марго поспешно. «Слишком поспешно». «Почти никогда!» «Очень скоро с птичек и кошек ты переключишься на людей и начнешь с того, кто тебе ближе всего. С нее. Анук кивнула в сторону Арины. «Нет!» — Марго замотала головой. «Я никогда не сделаю тебе ничего плохого!» Ладонь с выкрашенными черным лаком ногтями легла на Арине на плечо, и ей показалось, что она вот-вот почувствует это прикосновение. «Не почувствовала. Я верю», — сказала она успокаивающе. «И не боюсь. Сейчас ты еще пытаешься себя контролировать». Анук словно слышала их диалог полностью. «Но придет время, и ты забудешь себя. Ты нападешь на Арину, потому что не сможешь по-другому. Когда-нибудь ей придется тебя убить. Навсегда». Марго отшатнулась. Посмотрела на Арину так, словно та уже готовилась ее убить. От этого дикого, затравленного взгляда захотелось удавиться. «Все будет хорошо», — сказала Арина твердо и без спроса взяла сигарету Анук. «Мы должны с этим разобраться». Она сделала жадную затяжку. «С чем?» — спросила Анук. «Совсем. С этой неупокоенностью Марго, с полицией. А если понадобится, и с Бабаем тоже. Вы говорили, он еще придет ко мне». «И что ты сделаешь? Думаешь, убить человека легко? Даже такого, как он, ты сможешь после этого спокойно жить? Если вдруг тебе удастся. Если вдруг он тебя не опередит». Арина не знала. То есть она твердо знала, на что способна сама. Но вот на что способна черная кровь, она будет тебя защищать. Кровь рода. Если ради твоего спасения придется убить, она убьет. Анук, мудрая старая Анук, знала про нее все. Все равно от этого не сбежишь. Арина посмотрела на свою ладонь, на едва заметный шрам. Напоминание о том, какой она была и какой стала. «От себя не убежишь». Анук кивнула. «Значит, когда он придет, я буду готова». «Я так понимаю, прятаться ты не желаешь». «Не вижу смысла». «Но если это спасет твою жизнь». «А что спасет Марго? Ей ведь тоже нужна помощь». «Марго уже мертва». «Вы знаете, о чем я». «Да, девочка. И это причиняет мне боль». «Но вы ведь знаете, что нужно сделать? Как ей помочь?» «Я помогу. И ей, и тебе». Какое-то время ехали молча, а потом Анук снова заговорила. «Постарайся не уснуть этой ночью. Нас осталось четверо. Если не считать Ямаху. К одной из нас он обязательно придет. И мне очень не хочется, чтобы ты пострадала». «Со мной все будет хорошо». Она почти верила в то, о чем говорила. «И вы берегите себя». «Я стара». Анук улыбнулась. «И не боюсь смерти». «Даже столь... страшный, потому что он убивает так...» Арина задумалась, подбирая правильное слово. «Разнообразно», — подсказала Анук. «А ты до сих пор не догадалась? У призывающей он забрал голос, у видящей способность видеть, чревовещательница вспорол чрево. Он забирает у своих жертв то, что делает их особенными». «Я утонула», — прошептала Марго. «Ты предсказывала с помощью карт. Он забрал их». «Все правильно». Анук кивнула и добавила с невеселой усмешкой. «А я, похоже, рискую остаться без своего уникального носа. Не скажу, что такая перспектива меня воодушевляет». «Вы говорили, что вам нужно кое-что проверить». Арина не желала больше говорить о смерти. «Хочу найти подтверждение одной своей догадки». Можно мне с вами?» «Нет, дело несложное, я справлюсь сама. Просто пообещай мне, что будешь осторожна». «Обещаю. Что еще оставалось делать?»